Глава вторая. Человек в капкане. Мы обманули злого духа. Караван спускается к Джигорме. Не ходи напрямик по незнакомой тайге. Над Джигормою солнце. Утром у Лукиткану стало легче, и все-таки слабость еще не покидает его. Морщинистый, худой, весь в синяках, с потухшими глазами он горбит спину над чашкой брусничного чая и медленно жует лепешку, откусывая от нее крошечные дольки. Я смотрю на него, жду, что вот-вот он сейчас поднимет усталую голову и начнет упрекать меня за вчерашний день, за неосторожность, за голод, за боли в спине, в ногах. Но старик молчит, и от этого мне еще тяжелее. Значит, другие думы тревожат его. «День хороший. Птица рано проснулась, надо идти», — говорит он. «Может, дождик будет? Тогда не выберемся». «Куда я тебя, больного, поведу? Не наше тут место. Чужой табор долго не греет. Пока Улукиткан не потерял память, и пока у него еще работает язык, чтобы рассказать тебе, где лежит путь, надо идти, понимаешь? Ворон не угадал. Смерть еще не взяла меня, подождет. Но идти пешком или сидеть в седле я не могу, все болит. Ты сруби две тонкие жерди, я научу тебя, как сделать дюгувун, и два оленя повезут меня. Дюгувун — носилки. Если ничего не случится, на четвертый день будем у своих. Может, хватит сил довести тебя до Джигормы. Другой раз ты сделаешь по-своему, а сейчас, поверь старику, надо идти. Хорошо, пойдем. Скажи, Улукиткан, что обозначают вырезанные кресты на ложе ружья? Кресты? — насторожился Улукиткан, но, помолчав, ответил. — Их теперь два. Столько раз я видел смерть. — Расскажи, дорогой, как это было? — Смотри. И он протянул ко мне костлявые кисти рук ладонями вверх. Его изуродованные подагрой пальцы почти не разгибались. Но в этом ничего нового не было. Эти старческие руки много раз вызывали во мне грустное чувство. Но старик опять повторил: «Смотри!» И я вдруг увидел на его ладонях следы давно заживших ран в виде светлых пятнышек, расположенных симметрично в один ряд. «Тут тоже смотри!» Старик повернул руки ладонями вниз. «Такие же пятнышки!» Я рассмотрел и на их тыльной стороне. Создавалось впечатление, что это были когда-то сквозные раны. Чем же они сделаны? Почему симметричны? — думал я. И вдруг пришла разгадка. — Капкан? — Улукиткан утвердительно кивнул. — Первый раз умирал я давно, еще молодой был. С тех пор много раз приходила и уходила зима, молодые деревья успели состариться. Далеко ушла и моя тропа от того проклятого места. Не будь тогда мне счастья, теперь бы не мучился со мной. Мы оба умолкли. Было дьявольски холодно, я подбросил в огонь дров, сел поближе к старику. Мне очень хотелось продолжить начатый разговор о капкане, прочитать еще одну страницу из жизни этого глубокого старика, но он чувствовал себя еще очень плохо. Вызванные моим вопросом воспоминания, видимо, целиком завладели им, он сидел задумавшись, казалось, никак не реагируя на внешний мир. Пришли олени. Они расположились под соседней елью и стали дремать. Над нашей стоянкой светило солнце. Будто чье-то дыхание гнало по долине редеющий туман. Я повернул к костру застывшую спину. — Ты думаешь, как я попал в капкан? — вдруг послышался хрипловатый голос Улукиткана. Я повернулся к нему. — Потом расскажешь. А сейчас спи. Где взять слепому сон? Может, завтра язык онемеет? Так уж лучше послушай, что я расскажу. Улукиткан пододвинулся ближе к костру, а я накинул на его плечи свалившуюся телогрейку. Он долго смотрел в невидимое им теперь пространство, и лицо его делалось все более сумрачным. «Мы тогда кочевали за хребтом по речке Сорокенда», — начал он, наконец, свой рассказ. «Белку добывали. Это время шибко мороз был. Даже олень не мог кормиться. В такой холод они собирались одно место, совсем тесно друг к другу, кучей. Только так и можно спастись от такой стужи. Птица, которая не успевал спрятаться в снег, на лету падал мертвый. Деревья раскалывались пополам, люди не выходили из чумов. Дышать не могу, глаза слипались, уши глохли. Даже воздух делался густой, как дым. Только голодные волки такой мороз не боялись. Откуда только пришли на Сорокенду, не знаю. Большое горе они принесли». Старик глубоко вздохнул. «Ты не волнуйся, ведь это было очень давно», — сказал я, наливая ему чаю. «Знаю, давно. А сердцу больно?» Улукиткан еще раз вздохнул, поправил сиденье, отхлебнул из кружки и, протянув к костру руки, долго отогревал их. И только после этого заговорил снова, заговорил еще тише и еще печальнее. Он рассказывал, что в тот лютый мороз жена принесла в чум своего первого сына. Это была самая большая радость в эвенкийской семье, затерявшейся в безлюдной тайге Алданского Нагорья. Надо было отпраздновать появление на свет будущего кочевника, так уж было принято. Для этого эвенки держали откормленного оленя. Как только потеплело немного и сквозь мерзлую испарину проглянуло солнце, Улукиткан отправился за оленем. Стадо, состоящее всего из 13 оленей, ушло далеко за реку. Идя следом, эвенк увидел на снегу отпечатки волчьих лап и был поражен. Волки никогда так далеко не заходили по Сорокенде. Недобрые мысли закружились в голове у Улукиткана. Надо было немедленно перекочевать с Сорокенды куда-нибудь подальше, сбить волчью стаю со следа, только так и можно уберечь оленей. Улукиткан стал торопиться. Он бежал изо всех сил, но уже было поздно. Все олени были зарезаны у кромки леса, где они, сбившись в кучу, спасались от стужи. Даже одного оленя не оставили проклятые хищники. Как же теперь жить? Люди обязательно помогли бы. Да где их найти, кругом ни души, только тайга да болото. Что делать семье без оленей? Солнце стало нерадостным у Улукиткану. Тайга чужой. Вместо жирного оленя на праздник новорожденному сыну он принесет в чум только горе. В этот же день Улукиткан вместе с собакой отправился к трупам оленей. Он нес за плечами тяжелые капканы. Надо было отомстить волкам. Волки обязательно придут продолжить свой пир, если не в эту ночь, так в следующую. Но он знал и другое. Волки очень осторожны, упадали. Малейшее подозрение, и тогда даже длительный голод не в силах заставить их подойти к добыче. Нужно очень хорошо замаскировать капканы. А это умели делать все эвенки. Недалеко от места, где лежали растерзанные олени, Улукиткан срубил лиственницу и к каждому капкану привязал ремнем по небольшому бревну, чтобы пойманный волк не мог уйти далеко. Затем он перетащил капканы к трупам оленей и хорошо замаскировал их снегом. Теперь только чуть-чуть дотронься до них, и стальная пасть намертво замкнет свои страшные челюсти. Улукиткан даже представил себе, как пойманный хищник в бешеной злобе станет метаться по поляне, грызть зубами железо и выть, взывая о помощи к сбежавшим от него братьям. И как он, Улукиткан, найдет утром попавшего в ловушку волка и уж тогда-то отведет на нем душу за все свое горе. Когда капканы были поставлены, Улукиткан накинул на плечи ремень берданы, заткнул за пояс топор и хотел уже повернуть к чуму, но ему почему-то показалось, что у последнего капкана слишком туго натянут спусковой крючок. Улукиткан решил поправить его, ведь это минутное дело. Но поправляя, он нечаянно дотронулся до настороженной пластинки. Пружина мгновенно сорвалась, капкан замкнулся. Кисти обеих рук оказались в стальных зубах, и уже никакое усилие Улукиткана не могло заставить их разжаться. Он стал кричать, звать на помощь. Но кто мог услышать его в этой безлюдной тайге, далеко от своего чума? Улукиткан попробовал отомкнуть капкан зубами, но зубы только зря крошились. Вот тогда он и подумал: конец тебе, Улукиткан, вместо волка сам в капкане пропадешь. Но вспомнил чум, жену и маленького сына и решил бороться. Он начал гнать собаку в табор, сказать о беде, но собака радовалась, что к ней ласково обращались, и не уходила, очевидно, думала, что с ней играют. Тогда Улукиткан решил пробираться сам. Было безумием надеяться дойти до чума, но он шел с вытянутыми руками, волоча тяжелый капкан и еще более тяжелое бревно. Нестерпимая боль в руках заставляла все чаще останавливаться. Потом он уже совсем не мог идти, он полз. Каждый пень, валежина, каждый обнажившийся корень теперь казались ему горой, а редкий кустарник — непроходимыми дебрями. Падая, он кричал, звал на помощь, но ответом ему было неумолимое безмолвие. Только смерть могла облегчить его страдания, но он не хотел сдаваться. Старый ворон заметил его с высоты и, видимо, решив, что будет поживо, поднял крик на всю тайгу, стал сзывать на пир своих братьев, сестер, дальних родственников. — Нет, проклятая птица, рано радуешься. Еще ходить буду, — рассердился Улукиткан и снова пополз. И вдруг он провалился с капканом под лед. Бревно зацепилось за край провала, и он, едва касаясь ногами дна русла, повис на ремне, на котором тащилось бревно. Еще хорошо, что в русле, куда попал Улукиткан, не было воды, она вымерзла. Но страдания его были невыносимы, надвигалась страшная развязка — умереть стоя. А в это время, встревоженная долгим отсутствием Улукиткана, жена вышла из чума и стала прислушиваться. И вот она услышала странный звук. Звук повторился, и она угадала в нем вой собаки. «О, злые духи!» — произнесла женщина вслух, обращаясь к безмолвному небу. «Вы уже послали нам сегодня большое горе. Разве этого мало? Что еще случилось с мужем? Почему воет собака?» Она накинула на плечи дошку, стала на лыжи и понеслась вверх по реке навстречу собачьему вою. Она не помнила потом, как оказалась на дне русла, как разжимала железные челюсти капкана и вытаскивала полумертвого мужа из западни. Улукиткан пришел в себя уже в чуме. Его разбудил крик новорожденного. «Вот тогда я и вырезал на бердане первый крест», — закончил свой рассказ Улукиткан. Солнце перевалило за полдень, когда наш маленький караван готов был покинуть ельник. Разгуливалась весна, расплылась по тайге весенняя неурядица. «Ты потянешь след вверх по реке. Я забыл, а теперь и не вижу, по какому ключу нам свернуть на заход солнца. Только не торопись. Смотри все приметы по пути. Говори мне, и я узнаю, где лежит наш путь. Помни, хорошо помни, чужая тайга для сильного не радость, а слабому лучше не связываться с ней. Запутает след, заведет в чащу, разденет, разует, лишит огня, пищи, потом начнет мучить, посылать то туда, то сюда, силы отнимет и конец. Караван тронулся. В носилке с больным проводником впряжены два оленя, старик лежит на спине, охватив сцепленными руками ноги, согнутые в коленях. В чертах его лица появилось что-то новое, неразгаданное. Видно, однообразно и медленно тянется его время. В горьких думах всплывало безвозвратное прошлое, от которого он уходит в последний путь. Не жечь ему больше костров, не стрелять зверя, не бродить вдоль реки, не шагать по тропам, не видеть далей. Непривычные к носилкам олени упрямились, отказывались идти, но через час-другой привыкли, и караван стал быстро продвигаться вперед. За носилками шли 4 навьюченных оленя. Миновали один большой ключ и 2 маленьких. Стараюсь как можно подробнее рассказать старику о местности, по которой идем, но он с трудом ориентируется, никак не может припомнить приметы устья того ключа, по которому мы должны свернуть на запад. Я понимаю, как трудно только по памяти представлять местность, да еще в таком сложном рельефе. «У глаз есть своя память, да они ничего не видят», — сокрушается старик, но успокаивает меня. «Ты подсказывай моим глазам и памяти, как-нибудь найдем верный путь». В 4 часа мы подошли к небольшой поляне. Слева — залесенная долина, за которой широко раскинулись горы. Ключ, протекающий по ней, вливается в реку длинной крутой шеверой и на устье исчезает под старым наносником. Все это я рассказываю старику. «Эй, еще смотри, не растет ли на поляне старое дерево?» «Нет, но на середине видна какая-то валежина». «Ходить надо туда, смотреть. Может, дерево упало уже? Если старое огнище есть там, по этому ключу будем сворачивать». Я подвел караван к валежине. То была старая лиственница, упавшая на землю 5 лет назад. Там же я увидел и остатки давнишнего костра. «Ладно, идем. Ночевать будем под перевалом», — подбадривает меня Улукиткан. Мы свернули по ключу, пошли следом за убегающим солнцем, Купури осталось позади. Нас окружала густая смешанная тайга, но через 1 километр горы раздвинулись, поредел лес, появились мари. Идти с носилками стало трудно, высокие кочки задевали сетку, слепой морщился от ушибов, олени стали заваливаться. — Стой, стой! Однако не пройти! — кричит Улукиткан. «Может, объехать можно?» — спрашиваю я, останавливая караван. «Тут все такое место худой. Напрасно олень мучить будем». «Что же делать? Разве к горе податься?» «Что хочешь, делай. Только идти тебе надо, пока голод не знает, что у нас подки пустые. А куда идти, сам думай». «Ладно, Улукиткан, вставай. Я перенесу тебя к перелеску, а там видно будет». Улукиткан запротестовал. Видно, тяжело было ему сознавать свою беспомощность. Старость и непоправимое горе слепого еще не погасили в нем искру жизни. Упираясь худыми руками в носилки, он приподнялся, хотел что-то сказать, но вдруг схватился рукой за больную спину и со стоном опустился на сетку. По пути раскинулась багровая марь, а за нею мутнеет жиденький перелеск. Скорее бы попасть туда. А что за перелеском, не хочется думать. Изорванные мои сапоги полны ледяной воды, ноги стягивает судорога. Неужели не хватит сил? Всего ведь 2 километра. С вершины дохнул запах сухой лиственницы, смешавшийся с запахом полевой вечерней сырости. Холодный ветерок ласкал лицо, вокруг мертво и тихо. Весна, видимо, забыла про этот суровый уголок. Не забегают сюда звери, никому не нужен и зеленый черноголовник, высоко поднявшийся над серыми шапками кочек. Кажется, нигде природа не бывает такой печальной и бесплодной, как на Марьях. Мне вдруг захотелось бежать из этих мест. — Вставай, Улукиткан, надо идти, иначе нас застанет ночь. Старик тяжело приподнял голову, вытер рваным рукавом мокрое прямо на глазах у меня исхудавшее лицо, сказал еле слышно: — Зачем нести слепого? От такой ноши скоро пропадешь. — Ты вчера говорил, что пойдешь со мною до Джигормы, а сегодня уже не хочешь? — Что с тобой, Улукитка? — У тебя жар. Тебе плохо? — Сам Эскери свидетель. Я и сегодня хочу помочь тебе прийти к своим, но не могу. Память обманывать стала. Не серчай, что так случилось. Найди сухое место. Больше мне уже ничего не надо. У него с трудом прощупывается пульс. Тело худое, помятое, горит огнем. Я подтягиваю повыше сетку на носилках, чтобы они не задевали кочек, поднимаю больного, усаживаю себе на спину и привязываю сзади к своему поясу поводной ремень передового оленя. Задерживаюсь в раздумье. Куда идти? Ближе и легче вернуться к своим следам, к лесу. Но ведь неизбежно завтра или послезавтра переходить Марь. Зачем откладывать? Буду пробираться к перелеску. Тронулись. Хрустнула спина от непривычной ноши. Растянулись на поводках олени. Захлюпала под ногами черная маристая вода. Еще тяжелее мне теперь показался каждый шаг. Еще горше стало на душе от той неопределенности, что ждет нас там, в мутной дали синеющих хребтов, куда мы идем. Иду очень тяжело и медленно. Хорошо, что Улукиткан весит не более 40 килограммов. Впереди под яркими лучами солнца томится курчавая марь. Она кажется ровной степью, но это обманчиво. Тут только кочки почти метровой высоты, прикрывающие космами пожелтевшие осоки зыбкую почву болота. Вода, заливающая марь, сглаживает меж кочек ямы, промоины, всюду блестят пятна мелких озерков, виднеются скелеты погибших деревьев. Передвигаюсь осторожно, нащупываю палкой проход. Улукиткан, обхватив мою шею, сцепленными руками висит на спине, его ноги задевают кочки, голодные олени тянутся к черноголовнику, не хотят идти, приходится насильно тащить их. На караван падает густая тень взъерошенного облака, неизвестно откуда появившегося над нами. Метров через 300 у Улукиткана совсем ослабли руки, вот-вот он упадет. Пришлось остановиться. Усаживаю его на носилки, сам отдыхаю и достаю из подки запасной ремень. Нужно как-то привязать старика к себе, иначе не донести его до перелеска. Он прерывисто дышит, глотая сухим ртом воздух. Я перетягиваю ему ремнем поясницу и ноги выше колен, перекладываю концы ремня через плечо, крепко приторачиваю больного к своей спине. Он хватается руками за мою телогрейку. Хочет поустойчивее закрепиться, но силы покидают старика. Приходится подождать немного, пока он отдохнет. Шаги мельчают. Местами так густо сплелись кочки, что некуда ступить. Передвигаюсь на руках. Ледяная вода сковала промокшие до колен ноги. Олени все настойчивее тянут поводок, отказываются идти. Улукиткан виснет, ремни жгут плечи. Иду через силу. Не замечаю, день ли над нами или уже ночь. Нужно бы остановиться, передохнуть. Но ведь после каждой остановки слабость удваивается. И я иду, пока не падаю в полном изнеможении. Решаюсь бросить оленей, прийти за ними после. Теперь у меня одна забота — Улукиткан. Привязываю его покрепче к себе, встаю. Кажется, идти стало легче. Но через несколько минут начинаю понимать, что это обман. Где взять силы? Все чаще и чаще останавливаюсь, и чем ближе подхожу к перелеску, все больше тяжелеют закоченевшие ноги. Вот уже недалеко и первая лиственница, склонившаяся перед нами в покорном поклоне. Направляюсь к ней, а ноги подкашиваются. Я падаю вместе с больным в яму, наполненную стылой водой. Улукиткан захлебывается, бьется руками. С трудом сдергиваю петлю и опускаю концы ремня, но я так ослаб, что не могу приподняться. Только сознание ответственности за жизнь старика выводит меня из этого страшного состояния беспомощности. Кое-как встаю, но уже поднять Улукиткана не в силах. Тащу его волоком дальше, падаю, снова тащу. Вот мы и в перелеске. Оба мокрые, измученные, но и тут всюду вода. Нахожу небольшую возвышенность, перебираюсь туда с больным. Он настолько ослаб, что не может сидеть, положить на сырую землю нельзя, у него жар. Привязываю старика ремнем к лиственнице, вытираю рукавом его мокрое лицо, с трудом нащупываю пульс. Улукиткан усилием воли приподнимает голову и долго смотрит незрячими глазами в небо. «Какой мне достался тяжелый дорога к прадедам!» — говорит он, еле шевеля губами, и, поймав мою руку, долго, молча прижимает ее к высохшей груди. А день уже кончался. Погасло солнце, окрасив сумрачной голубизной марь, в вершинах лиственниц зашумел ветер, шелестя прошлогодней травой. Его холодные волны бежали к далеким розовеющим горам. Западный небосклон, еще освещенный лучами скрывшегося солнца, затягивался курчавой зыбью, похожей на серебристый каракуль. Я оставляю Улукиткана под лиственницей у маленького костра, а сам тороплюсь к оленям. Опять под ногами кочки, вода, ямы. Вернулся уже в потемках. В тучах поблескивали зарницы. Ветер гнал непогоду, трепал с разбойничьим посвистом прошлогоднюю осоку на сопках, гнул голые вершины деревьев.